Глава 34. «Эй, новенькие!» — донесся голос из соседней камеры. «Потише, ладно? Мы тут спать пытаемся». «Извините», — ответил Саймон. «Не знаю, о чем вы там болтаете, но наверняка это может подождать до утра». Зои, Саймон и Джейн перешли на шепот. «То есть ты знаешь, где Вен?» — спросил Джейн. «Я знаю, где его нет», — ответила Зои. «И где же?» — спросил Саймон. «Его нет в ледяном аду. Он свалил отсюда пару недель назад». «Почему?» «Дойдем и до этого. Вена отправили на Атату около года тому назад. Как только он прибыл в исправительное заведение номер 23, стало известно, что он врач, мистер О'Беннон взял его под свое крыло. Он знал, какую ценность представляет Вен, доктор, который может ухаживать за больными. Он был дороже золота. И с его помощью мистер О'Беннон еще сильнее упрочил бы свою власть. Кстати, воды тут нет. Пить хочется». Саймон достал откуда-то стакан, наполнил его водой из-под крана и протянул ей. Зои выпила воду одним глотком. За первым стаканом последовал второй. Первое правило бухающего — пей воду, чтобы не страдать от похмелья. «Вен не стал возражать», — продолжила она. «Похоже, он не дурак и знал, что лучше быть в числе приближенных мистера О'Беннона, чем обычным заключенным. Люди приходили к нему со своими болезнями, и он делал все, что мог, используя доступные средства. И все было замечательно до того самого дня, когда мистер О'Беннон заболел. Серьезно заболел». «И от кого ты все это узнала?» «От регулятора Энни?» — спросил Саймон. «Точно. Вот для этого и пришлось с ней бухать. Она выпила куда больше, чем я, и расслабилась». «Значит, мистер О'Беннон болен?» «В этом вся ирония. У него рак», — ответил Зои. Джейн хмыкнул. «Какой?» — спросил Саймон. «Поджелудочной железы». Саймон поморщился. «Но это не обязательно смертельный случай, в отличие от, скажем, миелома Кила. Генная терапия может остановить метастазы и обратить вспять развитие опухоли». «На Атате ничего подобного нет», — сказала Зои. «Но все равно, как только доктор Вен поставил диагноз, мистер О'Беннон вбил себе в голову, что Вен его вылечит. Он решил, что Вен его спасет. Ни за что. Разве что ему помогли бы искусственные иммуномодулирующие микроорганизмы Вена». «Насколько я поняла, Вен ни разу не упомянул про свои убивающие рак вирусы. Да, люди знали, что он онколог, но про свои исследования радикальных методов лечения он умолчал». «Даже после того, как мистер О'Беннон заболел раком?» — спросил Джейн. — «Это же самый подходящий момент. Эй, парень, который тут всем заправляет и у которого я как сыр в масле катаюсь, ты в курсе, что ты умираешь? Ну так вот, у меня как раз есть лекарство для тебя». «Без необходимого оборудования ты ничего не сделаешь», — возразил Саймон. «Если я не ошибаюсь, речь идет о невероятно сложном и капризном процессе, для которого нужна новейшая медицинская техника. С таким же успехом Вен мог заявить: я дам тебе миллион, но сначала мне понадобится печатный станок, бумага, чернила и печатные формы. Не знаешь, где все это можно достать?» «Нет, он мог обеспечить мистеру О'Беннону только паллиативное лечение. И в данных обстоятельствах его масштабы были бы достаточно ограниченными». «Мистер О'Беннон отчаянно хотел, чтобы доктор Вен вылечил его рак. А сделать это Вен не мог», — продолжила Зоя. «Он так и сказал несколько раз. Но мистер О'Беннон либо не стал его слушать, либо отказался ему поверить. Наверное, если ты смотришь смерти в лицо, сложно сохранять рассудок. Он начал угрожать доктору Вену. Сказал, что если тот будет упрямиться, он, мистер О'Беннон, прикажет регуляторам его пытать. Для начала они его изобьют, а потом начнут резать». «И такой вариант Вену не понравился», — сказал Джейн. «Верно. И поэтому Вен поступил как разумный человек. Дал дёру». «И я его не виню», — заметил Саймон. «Он оказался в невероятно затруднительном положении. По словам Энни, однажды утром Вена просто не нашли. Ночью он выбрался из ледяного ада и двинул в горы, в буквальном смысле слова. К северу отсюда, километрах в 30-40, находится горный хребет. Его называют Большие Белые Горы. Вен направился к ним». «Он просто ушел? А это можно?» «В ИУ-23 есть замки на внешних дверях, но они запираются только когда во всем комплексе начинается режим изоляции, и включают их снаружи. Во всех остальных случаях они не нужны. Ты сам видел, какие там условия. Но отсюда сбегали и раньше. Я не сказала, что в последнее время была пара случаев, когда люди исчезали. Предположительно, они отправлялись искать счастье где-то еще. Почему, она не знает. Ведь ледяной ад — практически лучшее место на Атате. И все благодаря мистеру О'Беннону. Она думает, что они, возможно, хотели покончить с собой. Им все обрыдло, они знали, что все равно умрут на этой планете, и поэтому просто решили приблизить дату смерти. Но для большинства условия ИУ-23 достаточно веская причина, чтобы сидеть тихо и не высовываться. Вторая причина — местная живность. «Живность?» — переспросил Джейн. «Ты про странных опоссумов, которые не видели днем?» «Хуже». «Хуже? Ты же знаешь, как проходит терраформирование?» — спросил Саймон. «Знаю, конечно», — ответил Джейн. «Но ты...» — добавил он. «Объясни мне так, словно я вообще в этом не разбираюсь». «На каждую планету выгружают полный комплект разнообразных форм жизни. Если терраформирование идет по плану, в результате получается жизнеспособная экосистема. Растительность, погода и все прочее, которая жизнеспособна, но не обязательно годится для людей. В этой экосистеме присутствует и фауна, от насекомых до высших млекопитающих, и все они соответствуют местным климатическим условиям. Так что в случае Ататы это будут животные, адаптированные к полярной зиме. И, конечно, среди них будут главные хищники. Волки, гризли и все такое», — добавила Зои. «А может, похожие на них террафрики». «О, ты серьезно?» — выдохнул Джейн. «Серьезно. И Вент все равно решил, что лучше этот снег и звери, чем мистер О'Беннон. А ты бы выбрал избиение и пытки». «Но откуда им известно, что он двинул к Большим Белым Горам?» «Они это знают, потому что мистер О'Беннон отправил за ним пару регуляторов», — ответил Зоя. «За Веном по снегу тянулся четкий след, и они шли по нему. В общем, предполагалось, что регуляторы его догонят и приволокут за шкирку обратно. Да, он стартовал раньше, но у них был крепыш. Но вот беда, начался буран, следы Вена замело, и регуляторам пришлось прекратить погоню. Буран так бушевал, что регуляторы с трудом добрались до ИУ-23. В общем, они вернулись ни с чем, и мистеру О'Беннону это не очень понравилось. Видели регулятора с одним ухом? Ну, того великана. Он один из тех, кто поехал за Веном. Раньше у него была обычная пара ушей. Так его наказали за неудачу». «Неплохо», — сказал Саймон. «Другому регулятору отрезали несколько пальцев, но его уже нет. Рана воспалилась, и он умер от заражения крови». «Еще лучше». «Так вот почему они не говорят о докторе Вене», — сказал Джейн. «Мистер О'Беннон запретил о нем упоминать». «Энни утверждает, что это не приказ мистера О'Беннона, а добровольное решение людей», — сказала Зои. «Заключенные делают так из уважения к нему. Все вместе решили забыть о том, что доктор Вен вообще существовал, и злятся, если им про него напоминают». «Они ведут себя так, словно мистер О'Беннон умирает из-за него, а не из-за рака». «Им нужен козел отпущения», — сказал Саймон. «Человек, на которого можно свалить вину за то, в чем никто не виноват. Странное дело, но они, похоже, действительно любят мистера О'Беннона». «Он словно суровый отец», — сказала Зоя. «Он убедил их в том, что он не жесток, а справедлив, и действует ради их же блага. Они верят, что благодаря ему в ИУ-23 царит мир». «Возможно», — сказал Джейн. «Тут ему можно только поаплодировать. Если бы он не управлял местными, тут был бы дурдом. Ну а сейчас здесь не рай, но и не ужас». «Значит, Вен уже несколько недель живет под открытым небом», — сказал Саймон. «Как думаешь, он добрался до другого исправительного учреждения?» Зои покачала головой. «Энни так не считает. После того, как он ушел, началась жуткая непогода. За сутки выпало почти 2,5 метра снега, а потом природа добавила еще. Кроме того, если Вен пошел на север, к Большим Белым Горам, то он двинулся не в ту сторону. Все исправительные учреждения находятся либо к востоку, либо к западу отсюда, приблизительно на одной и той же широте. Энни сказала, что он, скорее всего, даже не добрался до гор, а замерз где-нибудь на полдороги». «Он мог свернуть», — возразил Джейн. «Пошел на север, чтобы запутать регуляторов, а затем направился на восток или на запад». «Возможно», — ответила Зоя. «Но до ближайшего ИУ, до 22-го, из которого мы якобы пришли, 250 миль. Мог он проделать такой путь пешком и в таких суровых условиях? По-моему, нет. «Значит, он умер», — сказал Джейн. Он придерживался этой теории практически с самого начала и сейчас был очень доволен тем, что она подтвердилась. «Похоже на то». «То есть Мэлу пора достать из кармана передатчик и вызвать кавалерию?» «Ни хрена Мэлу не пора!» — послышался хриплый голос с нижней койки. «Мэлу пора достать из кармана передатчик и вызвать кавалерию?»